Давайте поднимем руки. Божье присутствие коснется нас. Есть Божье присутствие на этом месте. Царь славы на этом месте. Он достоин поклонения. Он достоин всей чести. Агнец Божий, который был заклан от создания мира. Он был заклан за тебя и меня. Кровь Иисуса. Мы через кровь входим. Кровью Иисуса. Мы имеем доступ к Отцу. Слава тебе, Господь. Соседу скажи, аминь. Come on. Давай. Can we give the worship team a hand for leading us into the presence of God? Группе прославления за то, что вели нас в Божье присутствие. Come on. Well, listen, you guys can be seated. Можете теперь садиться. In the presence of the King today. В присутствии царя. Welcome to another day of the Kingdom DNA Conference. Добро пожаловать еще в один день конференции ДНК царства. We're excited to be here this morning. Нам радостно быть вместе. I don't know if you're excited, but I'm excited. Ну, по крайней мере, мне точно радостно быть здесь. And you know, I think that we should get more excited. Я думаю, мы еще больше должны возрадоваться. Because worship like that. Потому что вот такого рода поклонение. That's rare right there. Знаете, это в некоторых местах это редкость. That was pure heaven. Это когда вот чистые небеса. Being released in our midst. Высвобождаются посреди нас. Woo! I could live in that place. Я прям хочу жить в этой сфере. Woo! I could feel the presence this morning. Прям ощущаю Божье присутствие. Come on, just put your hands out. Вот так вот руки под собой помести. Some of y'all gotta realize. Потому что нам нужно осознать. Just because the worship team is not up here. Что хотя уже ансамбля здесь нет. Doesn't mean we're moving on to the next thing. Это не означает, что мы не можем идти дальше. That tangible realm of presence is in the room. Божье присутствие все равно здесь с нами. Woo! Hallelujah. Woo! I can feel him. Чувствую, ощущаю его. It's so good. Так здорово. I don't want to be in a hurry. Поэтому не хочу никуда спешить. Just because he's here. Потому что он здесь. Come on, put your hands out. Давайте вот так вот руки перед собой поместим. See, some of you put your hands back in your pocket. Некоторые сразу руки в карман почему-то засунули. See, but if I had a $100 bill. Если бы у меня был бы 100 euro bill. Сотенная купюра. And I hand it to you. И я передал бы тебе. Ты бы вытянул бы руки из кармана. Oh. So it was something more precious than that. Слушай, здесь гораздо больше, чем сотенная купюра. See, this is why I say, put your hand out and receive. Вот почему я говорю, руки перед собой. We're making a demand on the presence of God this morning. Чтобы нам стяжать Божье присутствие. Come on, just for 1 minute, just pull on heaven, just close your eyes. Просто минутку так побудьте. Закрытыми глазами. Let's honor the presence of God this morning. Давайте почтим Божье присутствие еще так вот. Спасибо, Иисус. Пусть Он наполняет нас. Пусть Он освежает нас сегодня with His goodness, своей благостью, with the life of His Spirit. Духом жизни. He's releasing strength. Высвобождает свою силу. He's releasing power. Свою силу и власть. His goodness. Его благость. We're not going into a soaking session. Но у нас сейчас все-таки не пропитка будет. Just letting the sound guys know. Так что достаточно. But I wanted to do that on purpose. Но я так начал целенаправленно все. Because this morning's subject. Потому что утренняя проповедь сегодня. For the Kingdom DNA Conference. На конференции ДНК Царства. Is honor. Это почтение. Listen, God wants to teach us. Бог будет учить нас. How to honor the presence of God. Как почитать Божье присутствие. But also how to honor the King. И как почитать царя. Come on, this is a Kingdom DNA Conference. Это ДНК царства. Come on, look at your neighbor. Say, you're receiving the DNA of Скажи heaven. Скажи соседу, ты прямо сейчас получаешь ДНК от неба. Come on, tell your other neighbor, you're receiving Kingdom DNA. И другому соседу скажи, ты получил только что ДНК царства. Listen, if you've got Bibles, если у вас Библии есть, as you guys are prophesying over each other, пока вы там друг другу пророчествуете, if you've got Bibles, turn to Matthew chapter 13. Остальные открываем Матфея 13 главу. And we're going to look at verses 53 стих, through 58 до 55. And I want to look at the principle this morning. И мы сейчас увидим этот принцип. Of honoring Jesus with all of our hearts. Почитание Иисуса от всего сердца. See, if you want to walk in the things of the kingdom of God, если ты хочешь ходить в Царстве Божьем, you've got to learn to honor the King of the kingdom. В духовных вещах тебе нужно почитать царя этого царства. And not just the King of the kingdom, but the realm that he carries. И также все то, что он с собой несет. How many know that Jesus Мы знаем же, что Иисус has always been the King of the kingdom. Всегда был царем в этом царстве. Come on, the Bible tells us he's eternal. Он же вечный. He's the uncreated one. Он не сотворенный. So that means that everything we live in and everything that we see это значит, все, в чем мы живем и все, was что мы created видим, by him and for him. Было создано им и для него. See, before there was an earth, before there was the heavens, the stars, до того, как появились звезды, небо, солнце, before the moon, before all of the creatures, до всего создания, how many of you know God always existed? Бог все равно уже был, он был и существовал всегда. He's not bound to time. Он не был связан временем. Like you and I are bound to time. В отличие от нас с тобой. Time was created for man. Время было создано для человека. Not for God. А не для Бога. And you have to understand. И нам нужно здесь понять. God created. Что Бог сотворил. An angelic order in heaven. Небесные ангельские структуры. He created the heavens. Он сотворил небеса. And he created the earth. И землю. And the first family that he created. И первая семья, которую он сотворил, was a celestial angelic realm. Это были небесные сферы и небесные области. And we all know the story. Мы знаем эту уже историю. How many of you know that Satan? Но вы знаете, что сатана? Or Lucifer? Люцифер. How many know he rebelled against God in that first realm of the kingdom? Он же пошел против Бога в этом первом. Созданном мире. And what happened? He got kicked out of heaven. И что получилось? Его скинули с неба. And when he got kicked out of heaven, he took one third of the angels with him. И падая с неба, он захватил с собой еще треть ангелов. But then Jesus, но потом Иисус, the King of the kingdom, царь царей, oh, our Father in heaven, наш отец небесный, come on, the Spirit of God, дух Божий. How many of you know they added to their kingdom? Они добавили что-то в свое царство после этого. See, we're living in an extension of the kingdom. Мы являемся продолжением его царства. He added to his kingdom. Он расширил свое царство. He added you, he added me, he added the animals. Туда тебя и меня. He added the heavens and the earth that we see. Все, что мы видим сегодня вокруг, это все его. But he does not come from that realm. Но оно уж не приходит оттуда. See, it's important to understand this. Но важно нам понять. Because the King of the kingdom has always ruled over everything. Всегда правил над всем. But he created an extension of his rule and reign. Но есть еще и продолжение или расширение его правления. And he gave it to the sons of man. А вот это он дал сынам человеческим. He gave it to you and he gave it to me. Он дал это тебе и мне. Come on, the Bible says the heavens of heavens. Небеса, говорит Библия, небеса Господа. Господу. Belong to the Lord. Это принадлежит Господу. But the earth He's given to the sons of men. А землю Он дал сынам человеческим. See what that means? Что это означает? Is that God is not a control freak? Это означает, что Бог не тип контролирующий все во всем. See, the heavens of heavens belong to the Lord. О, потому что небо принадлежит Богу. But the вот. Earth He's given Но to the sons землю of men. Он дал сынам человеческим. See, what's that talking about? О чем это? Подумайте, о чем? Here's what it's talking about. Вот о чем это. Don't worry, my sons and daughters. Он как бы говорит, не переживайте, дети мои. I'll take care of gravity. Я позабочусь о гравитации. All the stars, the heavens, the sun. Небеса, звезды, все. They'll go up, they'll go down. Они все. Солнце будет подниматься, садиться, день и ночь. There'll be wind, there'll be rain. Ветра, дожди. I'll take care of all of that. Я буду заботиться обо всем вот этом. But you take charge on the earth and get people saved. Вы будете заботиться о происходящем на земле и спасать людей. You take charge on the earth and reveal the King of the Kingdom. Вы будете открывать людям мое царство. To all of creation, everywhere that you go. Каждому человеку, которого вы встретите. See, this is the King of the Kingdom's domain. Вот что значит правление царя царей. In this place today. Сегодня на этом месте. Because we worship God. Потому что когда мы поклоняемся we Богу. We honor His name. Когда мы почитаем Его имя. We've exalted His kingdom. Мы возвышаем Его царство. So therefore His presence comes. Поэтому Его присутствие приходит. How many of you know down the street? Вы знаете, даже если на улицу пойдем, the dominion of God might not be there. Прямо сейчас там может и не быть этого присутствия. It's not because he's not the king of the kingdom, he's still the king. Но это не означает, что он больше не царь. Он все равно царь. But the heavens of heavens are his. Просто небо, которое ему принадлежит. And the earth he's been given to the son of man. Оно с ним там, а землю он дал нам. And he's been given to the sons and daughters of God. Улицы он дал сынам и дочерям Божьим. So what does that mean? О чем это? That means we get to take back. Это значит, что нам нужно вернуть. What the devil has stolen. То, что дьявол украл. How many of you know the devil? Вы знали, что дьявол? Just like he got kicked out of heaven. В тот момент, когда он полетел с неба. And when he fell, he took those angels with him. И когда стукнулся об землю, он еще третий ангел взял. How many know our job? А наша работа. Is to be like our father. Быть как отец небесный. How many remember when Jesus told his disciples before he went to heaven? Помните, прежде чем Иисус ушел на небо, он сказал ученикам. He said, when you've seen me, you've seen my father. Видевший меня, видел и отца. So just like the father, pop, booted the devil out of heaven. Точно так же, как отец скинул сатану с неба. Come on, we get to boot the devil, pop. Мы делаем то же самое, скинули. Out of our workplace. Из нашего рабочего места. Out of our schools. Из наших школ. Out of our nations. Из нашего народа. And you know what? I'm telling you, God wants to raise up some people. Вот почему Бог поднимает народ. To demonstrate the kingdom of God everywhere that they go. Чтобы демонстрировать царство, куда бы мы ни шли. See, but this morning. Но сегодня утром еще. I want a framework to you. Я предлагаю вам такой образец. How to begin to walk in an anointing where heaven invades earth? Как же начать двигаться в этом, чтобы небеса вторгались в земные сферы? God has already set things up. Потому что Бог уже заложил все образцы. By His Spirit. Своим духом он уже. And even in the plans of God. Все его планы. That the sons and daughters of God. Уже существуют, но мы, дети Божьи, wouldn't just sit around eating food, мы почему-то просто иногда сидим, кушаем, drinking, пьем, you know, hanging out with each other, гуляем друг с другом, bored, скучно, скучаем. Oh, he's got great works у него for you. Такие дела запланированы для he's нас. Got works for you, для тебя и меня такие великие дела. Before the foundations of the world, прежде создания мира он запланировал эти and дела. That's a mandate to reveal Christ. И это заключается в том, чтобы являть Христа. And see, I believe God wants to teach us how to see heaven invade earth. Нам нужно понять, как же небеса будут вторгаться в землю. See, that was the prayer of Jesus. Это же была молитва Иисуса, между In прочим. In Matthew chapter 6, Матфея 6 глава. His disciples came to him. Ученики спросили. Lord, teach us how to Господи, pray. Господи, научи нас молиться. He said, when you pray. Он говорит, когда молитесь. Pray like this. Молитесь так. Our Father in heaven. Отец небесный. Hallowed be thy name. Да святится имя твое. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Да придет царство твое, да будет воля твоя на земле, как на небе. Okay, so now that we've established, и вот теперь, когда мы уже это, ну, закрепили, that the realm we live in is just an extension, что наша сфера, где мы живем, это лишь продолжение of that which God intends to rule and reign over, того, чего Бог запланировал, чтобы являть себя в этой because сфере. He will, потому что Его воля. I don't care who the president, the prime minister is. Мне все равно, кто сейчас является президентом или премьер-министром. I don't care who thinks that they're in charge. Или кто-то возомнил себя, что он управляющий. My Bible says that one day every knee will bow and every говорит, will что confess. Однажды все, каждое колено и каждый язык that Jesus преклонится перед ним, будут исповедовать его Господом. But you don't have to wait till that day. Но послушайте, не нужно ждать этого дня. To advance and enforce His kingdom rule. Царство внедрять сюда на землю. See, God wants us to release that kingdom now. Сегодня нужно внедрять это царство. Come on, look at your neighbor and say, on earth as it is in heaven. Скажи соседу, на земле, как на небе. See, God wants it to be on earth as it is in heaven. Бог желает, чтобы на земле было, как на небе. The rule and the reign of God. Управление и царствование Бога. Miracles, signs and wonders. Чудеса, знамения и силы. Dead raisings. Воскрешение мертвых. Oh, I'm telling you, we've seen 8 people raised from the dead in the last 4 years. За последние 4 года мы видели 8 людей, воскрешенными из мертвых. I've not seen 8. Я не видел. I've only seen 2. Я только двоих из них видел. Я не всех видел. But my wife saw one. Но жена также видела одного. And the rest were from our team. А остальных воскресили люди из нашей команды. The most least likely people to move in resurrection power. То есть те, которые, знаете, вообще как бы по умолчанию не должны были бы двигаться в сверхъестественном. I mean, one of them that happened. А, знаете, просто один из них, например. We were flying home from Zimbabwe. Мы летели из Зимбабве домой. And one of the girls took a flight. И одна из наших сестер полетела. And someone died on the flight. Кто-то умер в самолете But в этот момент. The way over the ocean. Проблема в том, что высоко над океаном это все происходило. There's no country to land. И невозможно было бы приземлиться куда-то в какую-то страну. 5 hours until the closest country. 5 часов до ближайшей страны. The woman's just in the front of the seat. И женщина впереди сдохла. Make that noise. Еще такой, с таким звуком. Dead. Все, то есть... Окончательно мертвая уже. And everybody on the plane is crying, they're freaking out. Люди начинают плакать в самолете. And our friend who was on our mission trip. А наша сестра, которая была в поездке. She's sitting behind. Она сидела сзади. And everybody's, you know, scared. И все напуганные там. And then the Lord says to her, "I want you to reach through the seat." А Господь говорит, протяни руку через сиденье. Прямо ей в бок. Just touch, just like that. And so she goes. И она. And touches. Коснулась in the name of Jesus. Во имя Иисуса. And after the people on the plane determined she's dead, she goes. И знаете, после того, как уже на самолете все убедились, что она мертва, она и прямо там воскресла. Resurrected. Прямо в самолете. And some people said, how did you do it? Люди спрашивают, как у вас получается это? She said. Она говорит тогда, ну так вот мы пьем, вот так вот, так вот пьем. And then in the name of Jesus. Просто говоришь еще во имя Иисуса. See, there's power in the name of Jesus. Так что есть сила в имени Иисуса. There's power in the name of Jesus. Есть сила в имени Иисуса. And if we don't understand that, если мы это не осознаем, we're gonna miss what God wants to do on this earth. Пропустим, что же Бог хочет делать на земле сейчас. I'm telling you, there's nobody more powerful. Нету никого более сильного. Than Jesus. Чем Иисус. But yet there's many people. И тем не менее. That don't see the things of God. Многие люди почему-то не видят they этих вещей Божьих. The things of God. Они не переживают их. They don't experience the presence of God. Не переживают Божье присутствие. They don't experience joy, не переживают радости, peace, мира, righteousness. Праведности. See, but I want to show you. Но вернемся сюда. How to begin to access that realm. Как же начать двигаться в этом? How do we access resurrection life and resurrection power? Как двигаться в силе воскресения? How do we see the extension of God's kingdom on the earth? Как же мы видим расширение Божьего царства на земле? Come on, do you know that every time we pray for somebody and they get healed? Знаете, каждый раз, когда мы молились за людей и они исцелялись? Every time we share the gospel with someone. Раз, когда мы с кем-то делились Евангелием, Jesus, люди отдавали жизни Христу, мы всегда тем самым расширяли царство. А понемножку, одна душа, еще одна душа, еще. Потом уже 100 000 насчитали. We've been seeing millions of Muslims. А потом уже и миллион мусульман. And I'm telling you, when we do that, we're going right into the devil's camp. Знаете, когда ты так живешь, ты идешь прямо в лагерь сатаны. Knocking on his door. Прямо стучишься в дверь. He opens. Он открывает. Pop! Come on, this is what God's about to do. Вот что Бог будет делать. See, but one of the things we've got to learn. И надо научиться этому. Is who we are. Кто я есть. And who He is. И кто Он. Or more importantly. И еще более важно. Who we are. Кто мы. And whose we are. И чьи мы. See, because you are not your own if you're потому in this что, place today. Потому что ты не свой теперь. See, you were bought by the blood of тебя Jesus. Купили кровью Иисуса. You were bought with a price. Ты искуплен кровью Агнца. The price of blood. Христовой крови. The Lamb of God. Ты стал Его. Come on, we were singing about the Lamb of God. Мы пели об Агнце Божьем. Who was slain before the foundations of the world. Который был заклан, заклан от создания мира. Ooh, who's thankful for Jesus? Кто благодарен Господу? За спасение, за Иисуса. Хорошо, хочу показать There's вам. A principle that God wants to teach us, принцип, которому Бог желает нас научить. Which is the foundation of the kingdom of God. Это фундамент вообще в Царстве Божьем. And that's this. Вот в чем. What you focus on, you will empower. То, на что ты взираешь, то ты передаешь, тому ты передаешь свою силу. What you honor, оживляешь. То, что ты почитаешь. You make room for. То, что ты чтишь, для того ты и устраиваешь... Место, if you focus on the devil, если ты фокусируешься на сатане, you'll reap attacks. Слушай, но ты пожнешь это. But if you focus on Jesus, но если ты будешь смотреть на Иисуса, the attacks of the devil will become very small, то сатана станет для тебя маленьким. And the joy of the kingdom will become massive in your life. Но радости будет больше после этого. So I don't know about you, я вот думаю, but I want to be someone who carries something on my life. Лично я хочу носить на своей жизни. That changes the atmosphere everywhere that I go. То, что меняет атмосферу везде, куда бы я ни шел. Because Jesus, и потому что вот Иисус in the Bible, в Библии, did many mighty miracles. Совершал столько чудес. Except for in one place. А вот только в одном месте не совершал. And that was in a place where people were familiar with him. Это то место, где люди уже знали его. See, the thing that hinders the kingdom the most. Вот что мешает распространению царства. Is when we become familiar with the King of the Kingdom. Когда приходит фамильярность с царем царей. See, I loved the message last night that Pastor Andre brought. Мне понравилась вчерашняя проповедь Андрея. I told him, I was like, I won't forget it. Я ему сказал, я это не забуду. You got the baby Christians that are just poopy. Что есть пупсики в царстве Божьем? You got the vampire Christians. Ну, есть вампиры в Царстве Божьем. You got the contract Christians. Есть такие христиане по контракту. God, I'll only do this if you do that. Я сделаю, Господи, если ты сделаешь вот это. But then you got these kind of Christians. Но есть и другие христиане. This is one that wasn't mentioned. Просто о них так, может, не упомянули еще. These are the familiar Christians. Есть такие тоже фамильярные христиане. Those that have been in the kingdom forever. Это те, которые от вечности были в Царстве. Прямо с самого-самого рождения. Шести лет. I've been in church my whole life. Я всю жизнь хожу в церковь. Oh, I've been there and done that, brother. Да я все это уже знаю. I bought the t-shirt. Ой, да у меня эти футболок христианских 14 years ago when this conference started. Я уже 14 лет приезжаю на эту конференцию. Show me something new. Дайте мне что-нибудь новенькое. Or even worse than that. Хуже того еще бывает. I mean, there are some people. Бывают такие люди. They don't believe in the things of Jesus at all. Они вообще не верят в дела Иисуса. See, what if I were to tell you? Если бы я вам сейчас сказал, that what you want to see in God, что все, что ты желаешь увидеть в Боге, is directly connected to your honor towards God. Это напрямую зависит от твоего почитания Бога. If you honor the King of the Kingdom, если ты почитаешь царя в этом царстве, His glory will show up. То его слава и явится. Now look at this. Смотрите. Verse 53. 53 стих. It says, "Now it came to pass when Jesus had finished these parables that he departed from there." 53. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. When he had come to his own home country, he taught in their synagogues, so that they were astonished and said, "Where did this man get this wisdom and these mighty works?" И придя в отечество свое, учил их в синагоге их. Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая мудрость и сила? Is this not the carpenter's son? Is this not, is his mother not called Mary and his brothers James, Joseph, Simon and Judas? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Яков, Иосия, Симон и Иуда? And his sisters, are they not with us? When did this man get all of these things? So they were offended at him. But Jesus said to them, a prophet is not without honor, except in his own country and in his own house. И сестры его не все ли между нами? И откуда же у него все это? И соблазнились о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. Now he did not do many mighty works there because of their unbelief. И не совершил многих чудес по неверию их. Now listen, isn't this interesting? Смотрите, как интересно. Everywhere Jesus went, куда бы Иисус ни шел, the dead was being raised. Воскрешали мертвых. The blind were seeing. Слепые начинали видеть. The deaf were hearing. Глухие начинали слышать. Demons were being cast out. Демоны убегали. Signs and wonders were breaking open. Чудеса и знамения происходили. Jesus was walking on waters. Иисус просто, знаете, пошел по воде. He walked through walls. Прошел через стены. I mean, the things that Jesus accomplished. Все, что Иисус совершал. And the things that Jesus did on the earth. Все, что Иисус совершал на земле. He multiplied bread and fishes and loaves. И умножение хлебов и рыб. He fed thousands out of nothing. Он накормил тысячи практически из ничем. But yet when he went home. Но потом, когда пришел к себе в отечество, на свою родину, да, к себе домой. He was a prophet without honor. Он был пророком без чести. All of these mighty things were happening. Все вот то, что там происходило. But when Jesus went back to his home city. Когда домой пришел к себе, they said, who does he think he is? Смотрите, кто он такой? Так мы же знаем его. He's the son of a carpenter. Like, what? You ain't no mighty prophet. Он пророк, да он сын плотника. See, I want to just tell you. Хочу вам сказать, that the manifestation of the kingdom of God, что проявление Царства Божьего, or the DNA of the kingdom, или, скажем так, ДНК Царства, is directly linked, напрямую связано, to how much you honor the king of the kingdom. С тем, как ты относишься к царю, насколько ты его почитаешь. See, I never get bored with the word of God. Поэтому мне никогда не скучно читать слово. I never get bored with the gospels. Мне никогда не становится это безразличным проповедь Евангелия. People ask me all the time, люди у меня спрашивают все время, Jeremy, what book should I read? Джереми, какую мне книжку почитать надо? What's your favorite book in the world? Какая у тебя любимая книжка? And I go, oh, I got four of them. Я говорю, у меня четыре любимых. They get really excited. They get their Kindle out. Они уже достали Kindle, этот электронную книжку записать себе. They get their phone out. Достали телефон, like чтобы they're write down a list. Прямо хотели список от меня узнать. They go, who is it? И говорит, какие четыре? I said, Matthew, Mark, Luke, and John. От Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Come on. Они такие, серьезно? And I go, come on. Да ладно, серьезно что ли? I mean, how could you get over Jesus? Как же тогда, знаете, к Иисусу-то? And if you honor the Gospels, знаете, если ты почитаешь Евангелие, you'll see his power. Если ты будешь чтить Евангелие, ты увидишь силу Божью. See, often we get familiar. Но именно из-за фамильярности. And if we get familiar with God, когда нам становится все безразлично, then the sense of awe, то тогда проходит этот трепет. The sense of honor, и почитание the уходит. Sense of childlikeness, детская простота уходит. Begins to dwindle in our lives, тогда происходит в нашей жизни. And the fruit of God goes. Плоды Божьи исчезают. But if we learn how to honor his presence, но если мы будем почитать, we learn how to honor his word. Если будем почитать его слово, see, the Bible says, Библия говорит, that God has established his word, что Бог утверждает свое слово, even over his name. Бог превознес слово свое выше всякого имени своего. Come on, the Bible says that not one jot, not one tittle will pass away, but the word of God is forever. И ни одна йота не пройдет из закона Божьего, пока слово не исполнится. See, I've learned. Вот. That if I can honor Jesus, если я смогу так почитать Иисуса, I can step into the supernatural. То в этот момент я и вхожу в сверхъестественное. And that's why I love to meditate on the Word of God. Поэтому мне нравится размышлять над Словом. Scriptures, just meditate on them. Просто хожу и размышляю над Писанием. See, if you want to know God, you got to read over and over and over. Если ты хочешь знать Бога, читай Библию снова и снова, снова и снова. And you got to recognize anything in the Bible is available to you. И просто осознай, что все, что в Библии написано, это и для тебя тоже. I remember I would read the scriptures. Помню, я читал. In the book of Acts, книгу Деяний, how Peter was so anointed, как помазанный Петр, that people were put on sick beds and couches that hopefully his shadow would touch them and they would get healed. Выложили больных, чтобы хотя бы пень тетра его их осенило. And I began to take that scripture. Я взял это место Писания. And I began to go to God in my prayer times. И пошел в молитву. And I say, God, I don't know what Peter had. Господь, я не знаю, что там было у Петра. But I want it. Но я хочу это тоже. Я хочу настолько присутствия в своей жизни. Я хочу еще больше славы Твоей. Чтобы куда бы я ни шел, чтобы сверхъестественное происходило само собой. И Бог говорит мне, если ты хочешь эти дела Божьи, тогда тебе нужно иметь ту же близость, что и у Него была. Проводи больше времени с Богом. И я говорю тебе, sometimes God will tell you to spend more time, right? Когда, знаете, Бог говорит, проводи больше времени с Ним. How many know the first 15 minutes? You're like, ты знаешь, что первые 15 минут это просто самые лучшие 15 минут. And then all of a sudden you're like, и потом уже тебе, you know, and you're like, oh, I don't really feel anything. И ты уже ничего не чувствуешь, что. You know, it's like, or sometimes it can be like, ooh, I feel his presence so strong. Иногда бывает так мощно ощущаешь его присутствие. And if you're not careful, но если ты не будешь аккуратным, your emotions, то твои эмоции, your mindset, твое мышление, and oftentimes your circumstances, мысли, или даже обстоятельства какие-то, they will lie to you, они будут врать тебе, and you'll go, I don't really feel God. Я не чувствую Бога больше что-то. Oh, I'm not feeling it today. Я что-то сегодня вот не чувствую Бога. Listen, God's not called you to. God's called you to have discipline. Бог призвал тебя жить в дисциплине, духовной дисциплине. That unlocks the anointing of God. Духовная дисциплина открывает дела Божьи. The Lord told me, because if you want the presence of God to rest on your life, Бог сказал мне, если ты хочешь видеть дела Божьи в своей жизни, then you got to get in the presence of God. Тебе нужно входить в присутствие Божье. And someone would say, well, how do I get into the presence? А как же входить в Божье присутствие? Кто-то спросит. We just got in the presence a minute ago. Мы только что были здесь. By worshiping the Lord. Поклоняясь Богу. That's why I tell people, don't be a lone ranger Christian. Поэтому я говорю христианам, не будьте такими одинокими рейнджерами христианами. Some people go, I don't like the church. Знаете, одинокий волк такой, мне церковь не нужна больше. I'm not going there. Я больше туда не хожу. But the Bible says where two or three or more are gathered in His name. Библия говорит, где двое-трое собраны вместе. There is His presence. Во имя Иисуса. Там и есть Его присутствие. And some go, yeah, but I don't got a good church in my city. Да, но у меня нет нормальной церкви в городе. Well, how about your house becomes something? Ну, пускай дом твой станет нормальной церковью. Put some anointed worship on. Поставь помазанное поклонение. Put her worship on. И уж говорить прямо. Вот. Just loop it in the house. Просто пусть зациклится прославление Светланы у тебя в доме. Just, and what happens is you can create an atmosphere. Ты сам можешь создавать эту атмосферу. In your home. У себя дома. Just like we have at church. Точно так же, как в церкви. Some people go, but I don't have the worship leader at my house. Ну, у меня нет лидера прославления дома. But you have a big fat mouth and a tongue. Слушай, ну у тебя такой длинный язык иногда бывает. And a voice that God gave you. А как ты умеешь кричать, а, на мужа? And you can sing to God in your living room. Вот и пой Господу. And not even hurt everybody's ears around you. Даже если никого рядом нет, сам прославляй Бога. See, God doesn't care. Богу все равно. What it looks like. Как это будет звучать и выглядеть? Like. Какой звук, тембр? He's just looking for lovers. He's looking Он for worshippers. Влюбленных поклонников. Oh, some of you go, oh, the atmosphere is so bad in my home. Ой, у меня атмосфера дома такая ужасная просто. Open the Bible up. Ну, открывай Библию. Begin to read the Bible out loud. Читай Библию громко. Begin to read about the victories of Читай Jesus. О победах Христа. See, when you read the Bible, потому что когда ты читаешь Библию, especially out loud, особенно вслух, there's power in the Word of God. Есть сила в словах Божьих. It'll start to change the atmosphere of your home. Вот так и будешь менять атмосферу у себя дома. Now, if you do this, вот если ты так будешь делать, every day for one year, каждый день целый год, you can have friends walk into your house. Друзья придут однажды к тебе. Here's the door. Вот дверь. Whoa! What is this? Что это было сейчас? And you're gonna say, "Welcome to my atmosphere." Добро пожаловать ко мне домой. Because you've actually carved something out in the Lord. Потому что ты только что что-то ухватил у Господа. Because you've learned how to honor the presence of the Lord. Если ты будешь почитать Бога, ты будешь иметь это. You've learned how to honor His word. Если ты будешь почитать Его слово. Now out of those 365 days. Эти, знаете, 365 дней. There's probably going to be 100 days. Из них, может быть, будет только 100 дней. Where you're going to go? I don't feel nothing. Когда ты скажешь: "Да я ничего не чувствую вообще." And you're like, "Lord, are you there? Are you there?" Бог, где ты? Ну где ты? Знаешь, ты такой: "Где?" And you know what you do anyway? You keep honoring the presence Продолжай of God. Почитать Бога. Because when you honor the presence of God, когда ты почитаешь Бога, it attracts the presence of God. Божье присутствие все равно сойдет. See, if you want to have a secret place with the Lord, если ты хочешь иметь тайное место с Господом, then you got to prepare a place. Ну, подготовь это тайное место. See, a lot of people don't think like that. Многие даже не думают о таких практических вещах. Because they're familiar with God. Потому что у них фамильярность с Богом. They're like these people. Знаете, как вот эти вот, they're like о которых these мы говорили. Ones we read about. О которых мы говорили. Oh, what, isn't that the carpenter's son? Плотник, плотников сын. Oh, we know his brothers, да? We know his sisters. Мы знаем его сестру, сеструху знаем. So да. We go, well, how do I do that? Поэтому что? Well, you do it like this. Поэтому что нам oh, надо yeah, делать? Oh yeah, I heard about how he walked on water. Когда люди, Сеген, pardon. Oh yeah, I heard about how he walked да, on да, water. Да, я слышал, как он ходил по воде. Oh, I heard about. Oh yeah, I know. He raised Lazarus from. Да, the я знаю, он воскресил Лазаря. Да, да, да. I've heard all the stories, Ой, да, pastor. Я слышал про этого пастора уже много раз. See, you're already defeating yourself right there. Уже в этих словах ты сам себя поражаешь. Because you've become familiar. Сам себя поразил. With the God of the universe. Сам взял и не почтил Бога вселенной. And with the testimonies about His life. А такие свидетельства мощные были. Listen, I want you to understand something. Давайте вот скажу вам так. The Bible? Библия. This is not a fairy tale. Это не мифы, не сказки. This is not good ethics, morals for living. Это не книжка по этикету. This is not just some book of you know, ancient wisdom. А древняя мудрость. This is the word of философия. God. Нет. This is the это Божье Слово. Word of God. Это слова Божьи. And it's not a story. Это не просто истории. It's a testimony. Это свидетельство живые. And if it's a testimony, а если это живые свидетельства, then that means it can be reduplicated то in значит, our lives. Это может снова повториться. So I said, God, I want to be like Peter. Я поэтому сказал, Господь, я хочу быть как Петр. And I want to see the power of God overshadow my life. Хочу, чтобы моя тень тоже что-то творила. And the Lord said, start spending more time with me. И Бог сказал, проводи время со мной. Now I went to the house. Я пошел домой. And I got in my living room. Пошел в свою гостиную. And I turned on the anointed YouTube channel. И включил в YouTube поклонение. В спальню пошел. See, I didn't have a worship leader in my house, so I brought one on the TV. Поэтому у меня ну лидера прославления не дома, я включил телевизор. And I started worshiping. И я начал поклоняться. And I'm praying in tongues. И начал молиться, как молиться, карабашарама. And then all of a sudden my wife came. Жена зашла. I'm trying to study. Говорит, я учусь, я книги читаю. You're being so loud, I'm on the live stream. Слушай, я, ты так громко здесь молишься, я готовлюсь. In my class right now. У меня сейчас занятия идут. So I was like, я такой. My new secret place will be my car. Ну ладно, в машину пойду, это мое новое тайное место. So I go to my car. Я пошел в машину. Now nobody can say nothing there. Теперь уже никто ничего не скажет мне. Turn on the radio. Включаю радио. Господь, я тебя люблю. Reading the scriptures, начинаю читать Писание. And then crazy stuff started happening. И вот что начало происходить. I drove somewhere. Я куда-то поехал. This guy knocks on the window. Ко мне постучался в стекло человек. I push the button, rolls я down. Нажал на кнопку. Power God hits him. Boom. Сила Божия коснулась, он отлетел и упал. Boom, he's on the ground. Бац, взял и отлетел. And he's screaming. Ah! И закричал еще. And I'm looking out the window. Я смотрю на него. And I'm like, what's wrong with this я guy? Думаю, что с тобой? He jumps off the ground. Он поднимается с асфальта и убегает. And I said, God, what was that? Я говорю, Господь, что это было? He said, oh, that man wanted to rob you. О, Бог мне говорит, он хотел тебя ограбить. But when you rolled the window down, the power of God hit но him. Когда ты открыл щелку, and he ran. Сила Божия вылетела и столкнула его. See, and then I have more of these things. I just но walking around town. У меня много таких вещей. Я иду как-то по городу. I've had, you know, the pastors come to San Diego with us many times. Пастор к нам приезжал часто в Сан-Диего. And we like to eat good food and drink good coffee. Кушать вместе, кофе пить. And you know we'll go somewhere where the nice coffee shop is. Мы идем куда-то в кафешку. And then I'm sitting out on the just you know drinking. Просто сижу пью кофе. And then I notice across the street there's someone coming. Вижу через улицу кто-то переходит. And about a block away. И за квартал, окей. About a block away. All of a sudden за квартал от меня. I see them change. They're walking normal. Я вижу, человек идет такой. And about a block out, they start going. И где-то вдруг он начинает дергаться. And they start manifesting. И он начинает проявления пошли, проявления. I'm drinking my coffee. А я просто пью кофе. And they come and я смотрю, идет across the street. Через улицу. Дергается там. And then they look right, they turn and look right at me, and I'm like this. И все видели, я такой допиваю чашку. And I got my Bible right here. У меня Библия здесь. And I'm like, this is my secret coffee shop. Я говорю, это дьявол, это мое тайное кофейное место. This is my secret place. Это мое тайное место. See, because your secret place don't have to always be in just your house. It could be anywhere you go. Молитвенная комната не обязательно должна быть дома, она везде, куда ты идешь. And I'm telling you, my friends are like, why do the demons always manifest everywhere you go? И друзья удивляются, почему демоны везде, куда ты идешь? Because I'm carrying the presence of God. Потому что они проявляются, потому что на мне Божье присутствие. And when you carry the presence of God, когда ты ходишь в Божьем присутствии, you're gonna make disruptions. Это будет раздражать всех. Yeah, some people go, man, I don't know why these people are so mean. Такие, мы не понимаем, почему люди такие злые на меня? You're carrying the glory of God. Потому что ты в славе ходишь. And when you get next to them, поэтому ты, когда ближе к ним подходишь, it's not them. Это не их личная проблема, it's на самом деле. Это проблема того, что внутри у них. And you got to understand. Вот что происходит. See, God hasn't called us. Бог ведь не призвал нас to be comfortable. Быть удобными для людей. He hasn't called us just to be nice. Он не призвал нас быть милыми, приятными. Come on, we should love people. Ну, любить-то мы их должны. We should love people well. Мы должны их нормально любить. But if you read about Jesus, но также, если мы читаем про Иисуса, if you read about Jesus's ministry, как Иисус вообще поступал? Every time he went into a synagogue, он шел в синагогу, or he went into a city, или в какой-то город, there was always some sort of, и там обязательно кто-то кричал. How many know the first miracle that Jesus did? Первое чудо, когда Иисус сотворил. Right when he went into a synagogue, и потом пошел в синагогу. How many know the first thing that made him famous all over знаете, Israel? Знаете, что сделало его известным в Израиле? Yes, there was the water turned to wine, but да. The first physical thing, вода, вино, но было вот про другое сейчас говорю. Miracle, вот это какое духовное чудо. Was in Luke chapter 4. Это Лука 4 глава. He walked into the synagogue, зашел в синагогу, and a man with a demon fell down and started screaming. Одержимый упал и начал кричать. And he started going, I know who you are, я знаю, son of God. Знаю, кто ты сын Божий. And I love Jesus. А вот смотрите, Иисус так классно he тут. Just was like, такой посмотрел. He had a scroll probably reading. Ну, у него, наверное, свиток был в руках. Shut up. Он такой, замолчи. So like a little dog. Знаете, как на собаку наступил на хвост. You know, because that's how the devil is, like a little chihuahua. Ну, потому что сатана в этом смысле есть, как собака маленькая. But you got to see this. With a word, he casts that thing out. Своими словами он прогонял сатану. And the people said, "What is this?" И тогда люди удивляться he начали. He teaches as one who has power and authority. Что он есть тот, кто учит со властью. Not like the scribes and the Pharisees. А не как книжники и фарисеи. Not like the hypocrites. Не как эти лицемеры. See, the thing that made Jesus powerful. То, что Иисуса делало сильным. Was not only that he moved in a place of the supernatural. Это не только то, что вот у него сверхъестественно происходило. But it was that the spirit realm around him obeyed what he said. Но дело в том, что он также выражалось в том, что духовный мир подчинялся ему. See, the only way that happens, но как это происходит? Is if you carry the presence это of God. Только в том случае, если на тебе Божье присутствие. See, when you carry the presence of God, it amplifies the word of God. Если ты носишь на себе Божье присутствие, то это увеличивает слова Божьи, дела Божьи. And results start to happen, и тогда происходят результаты. In a way that is much easier, и тогда все гораздо проще будет. Than having to fight with the devil. И тебе не нужно сражаться с дьяволом. I don't know about you, but when I first got saved, ну, кстати, я когда только-только вот уверовал. I was kind of a deliverance ministry. Я был, знаете, в таком служении освобождения. We'll say it like this. I was an aspiring deliverance. Скажем так, я был очень вдохновленный освободитель. Aspiring for the greatness of the gospel. Просто был очень окрыленный, чтобы всех освобождать от бесов. Me and my pastor. Я и мой пастор, вот my first pastor, мой первый пастор, he said to me, it's time for you to learn deliverance. Сказал, ты должен научиться освобождать людей. There's a man coming later that has a demon. Там к нам придет сегодня человек, он одержимый. And I was like, how do you know? Я такой, а как ты уже узнал? He's like, his mother told me. А он говорит, мама сказала he мне. Said, I want you to pray with me. Поэтому нужно, чтобы мы сейчас помолились. So the guy comes. Вот тот парень приходит. My pastor lays hands on him. Мой пастор возлагает на него руки. Тот кричит. He grabs my pastor. Хватает пастора. And the pastor goes, get him! Уберите его от меня, уберите! I didn't know what to do. Я-то не знал вообще, что делать. I picked him up. Я взял его. Boom! Slammed him on the ground. В рестлинге. Jumped on уронил top его нормально так и заломал. Come out, you и начинаю like... его за грудки об землю. And the guy... И он там вообще... And my pastor, no, no. Пастор такой, нет, я не то имел в виду. Stop, man, what are you doing? Не надо, не надо, не and надо. I'm looking at him. Я такой, так что делать-то, а? And he, get off of him. Да уходи от него, слезь. So get off of я слез. And the dude's... Парень тот уже совсем ошеломленный. He says, that's not how you do it. Мне пастор говорит, не так надо делать. Pastor, you told me to get him off you. Я говорю, пастор, ты сам сказал, сделай что-нибудь. He was trying to choke you. Он бы убил бы тебя. And he goes, no, like this. I bind you, Satan. Нет, он мне говорит, надо так вот, связывай тебя, dude, сатана. The dude literally went... Так вот. And I was like, whoa. Я такой, о. See, because how many know that in our flesh... Знаете, по плоти... We could do all kinds of crazy stuff. Мы можем делать невероятные сумасшедшие вещи. You know what the often response of the flesh is, though? И часто ответ нашей, реакция нашей плоти. It's a lack of trust in the Father. Это просто отсутствие доверия Отцу. And even a sign of fear. Да, ну или даже и страх иногда. See, I was afraid to let that guy up. I need to hold him down. Знаете, я его так крепко держал, потому что я реально боялся его. In case he killed my pastor. То вдруг пастора потом еще убьет моего. But I didn't know that my pastor could just bind him. Но я не знал, что мой пастор как раз хотел связать. See, when the guy grabbed my pastor, he was about to bind him. Потому что, ну, пастор, оказывается, как он сказал, but хотел связать before I could bind его. Him, I slammed him. Bop! Когда его схватили. Но я просто опередил пастора и see, уложил at that point, его. I would have made a good pastor's bodyguard. Может быть, я в тот момент играл роль бодигарда пастора, может быть, этого телохранителя. Вот и все. But then there's this fact that I'm actually not that big, so it wouldn't work. Но просто ты не всегда будешь таким крутым, большим. But I wrestled in high school, so I knew. Но я просто в школе боролся, я знал немножко чего-то там. But anyway, the point is this. Но it's not by might. Не силою, nor by power, не воинством, but by the Spirit of God. Но Духом моим, Zechariah 4:6. Захария 4:6. It's not by might, не воинством, nor by our power, не силой нашей, nor by our strength, не нашей властью, but by the Spirit of God that we do things. Духом Божьим. Now, if you want more of the Spirit of God, если вы хотите больше, then you've got to learn to honor Jesus. Начните почитать Иисуса. You've got to learn to honor His Word. Начинайте почитать Его Слово. You can't get familiar with God. Иначе будьте фамильярными. I remember the Shulamite woman. Помните женщину Шуламитянку? In the book of Ecclesiastes. В Экклесиасте. It's interesting. Так интересно. Because she was in love with her beloved. В песне. Она влюбилась в возлюбленного своего. She was like, oh, my beloved. Мой возлюбленный, говорит. Until one day. До того дня он был возлюбленный. The Bible says that her hands were dripping with oil. А потом, когда он хотел войти, и она говорит, капают капли масла с моих пальцев. Она, я уже легла, отдыхаю. And the beloved came and started trying to open the door. Возлюбленный пришел, хочет открыть дверь. But the door was locked. А дверь была уже закрыта. And the Bible says she hesitated. И она такая замешкалась, ну я ведь she уже said легла. To herself, oh, I'm already in bed, I'm already comfortable. Господи, что мне просыпаться, что ли, теперь вставать, что she ли? She must have come back from the pedicure. Она только что, я только что из педикюра пришла. She had some cucumbers on the eyes. Что там, огурцы, у меня огурцы на глазах. Что мне, вставать теперь, что ли? She was at the spa. Я в спа сейчас отдыхаю, Господи. And Jesus is at the door. А Иисус пытается. She goes, oh, not right now. Не то же время, Господи, чтобы мне сейчас вставать. And then all of a sudden she realizes, okay. И потом она такая, ну ладно. And she gets up. Сняла свои огурцы. And she goes and she opens the door. Открыла дверь. He's gone. А его уже и нет. And then all of a sudden she goes, oh no. О нет. What have I done? Что я сотворила? I mean, no, you don't realize what you got till it's gone. Вот ты не осознаешь, что ты натворил, пока не натворишь. And the Bible says she searched throughout the whole city. И искала по всему городу его. Crying out, where is my beloved? Где же мой возлюбленный? And then these religious guys. А потом там религиозные еще были they люди. They beat her. Избили ее. It's a really weird story. Это вообще странная история. They beat her up. Они ее избили. And she goes through a beating to find her beloved. Ей пришло пройти избиение, чтобы найти снова возлюбленного. You know what the story is about? Вот о чем эта история. It's about not becoming familiar with God. Это о том, что когда ты становишься фамильярным с Богом. Come on, it says in the book of Revelation, chapter 3. Откровение 3 глава. Jesus saying to the church. Иисус говорит церкви. Behold, I stand at the door. And I knock. Я стою у двери и стучу. And whoever opens up, и тот, кто откроет, I will come in. Тогда к тому я войду. And I will sup with them. I will dine with them. I will и fellowship. Буду жить с ним, буду общаться с ним, вечерить с ним. Come on, how many know God's always knocking at the door? Бог всегда стучит. But what's interesting about God? Но еще интересно is вот что. Always shows up, каждый раз, когда он является, when you least expect him. Это тогда, когда ты меньше всего ожидаешь. See, this is when you know you have a friendship with God. Это для того, чтобы ты узнал бы, насколько ты действительно хочешь быть другом Богу. Потому что Бог, оказывается, не ограничен тем молитвенным часом, который у нас есть. Час молитвенный закончится однажды. Однажды это время закончится утром. Ну, его нужно иметь. Но если ты даешь этот часик только и Богу, and then you take 23 hours for you and for anything you want. 2-3 часа сам проводишь время. You're not going to carry the presence like Peter. Ты не будешь носить на себе присутствие, как Петр. You're not going to carry the manifestation of the kingdom on your life. У тебя не будет проявления царства. The way someone that would give God more would carry. Как у того человека, который действительно носит на себе славу. What are you saying, Jeremy? Так что ты скажешь, Джереми, о чем ты говоришь? I'm saying we cannot become familiar with the presence of God. Не становитесь фамильярными к Божьему присутствию. See, that woman went through the attack of the enemy. Эта женщина прошла все эти избиения. Just to try to get back to the original place she already чтобы had. Вернуться к тому, что у нее было когда-то. See, when God shows up, так что когда Бог является, it requires immediate attention. От тебя потребуется моментальное послушание. You know, I've had God show up in the weirdest moments. Ко мне Бог являлся просто, знаете, в самые странные when моменты. My in-laws came to visit us from Canada. Одни мои родственники приехали из Канады. And we're having coffee. Там теща, там. We're talking. Мы пили кофе. And then I feel the presence. И я вдруг почувствовал Божье присутствие. And I go, oh. Я такой прямо ощущаю. And the Lord says, I want to tell you something. Я хочу тебе что-то сказать. Now, it's a little bit awkward. Это будет странно, конечно. Because I'm in mid-conversation with my father-in-law. Потому что я только что со своим... Now, he's the kind of man... Тестем общаюсь, разговариваю. Now, he's the kind of man, а он такой, знаете, he never stops talking. Он вообще не останавливается so, в своих разговорах, вообще никогда. You have to catch him right at the end of something. Нужно просто между предложениями его остановить. Because he'll keep going and keep going. Иначе это будет нон-стоп все время. So I'm like, я такой, he's talking, он говорит, говорит. And I hear the Lord saying, come with me. И Бог говорит, приди ко мне, приди ко мне. Come and be with me. Будь со мной, будь со мной. My father-in-law, а мой отец... And so finally, в конце концов, I don't know what to do. Я уже не знал, что делать. So I go, I gotta go to the bathroom. Я говорю, мне нужно в туалет. И побежал. And I run to the back. Я побежал в туалет. I'm in the bathroom now with the Bible. Ну, открывай Библию в туалете. I know what they're thinking. Я знаю, что они там думают там. He's been in there a long time. Ох, как долго же он терпел. But I'm in there praying. Но я молюсь. And all of a sudden, God gives me an encounter. И Бог дает мне встречу, encounter. I come out. Я выхожу из туалета. And I notice that now he's talking to Miranda. He's still going. Теперь он с Мирандой разговаривает с доченькой. And but I've been now refreshed in the Lord. Я освежился в Господе. And I have a prophetic word for him now. И у меня пророческое слово теперь для него. And I give him the prophetic word God gave me. Начинаю пророчествовать. And for the, I always know when God shows up because this stops. Я знаю, когда Бог является, вот эта болтовня заканчивается сразу. And for the 1 minute that I'm giving the word. И я, когда пророчествую, целую минуту молчал. And then as soon as the word is done. Как только пророчество закончилось. As soon as I go in Jesus' name. Как только я сказал во имя Иисуса. And but what's interesting is this keeps happening over and over. И знаете, это постоянно у нас происходит. I'll be at a coffee shop with someone. Я в кафешке был с кем-то. Hanging out, drinking, просто eating. Пил кофе. I'll feel the presence of God come. Присутствие Божие пришло. And I'll go. And they'll look at me. Is everything okay? Я спрашиваю, с тобой все нормально? Oh yeah. Я говорю, а вообще нормально. Everything's just fine. Все просто превосходно. I said, just give me a minute. And they go, what? Я такой, дайте минутку. Они что? Go like this. Я такой, прямо там. And then I open my eyes. Потом открываю глаза. Man, I feel like God just said that there's a guy around the corner at the hot dog shop. Я чувствую, что там мужик за углом хот-дог покупает себе. This really happened. Это на самом деле происходит. So there's someone at the hot dog shop next door. Я говорю, кто-то там хот-дог себе покупает за углом. He's got a messed up back. У него проблемы со спиной. We need to go now. Нам нужно сейчас пойти. And my friends. И мой друг. Come on, man, you just want a hot dog. Ты сам хочешь хот-дог, поэтому и хочешь идти. I don't want a hot dog. Да, я говорю, зачем мне твой хот-дог? I said I want to go. Pray for the man. Я хочу молиться за человека. They're like, oh, we'll see. We go. Ну давай, давай, пойдем посмотрим. We go to the hot dog stand. Мы пошли туда к хот-догу. I walk up to the first guy. Подхожу к первому человеку. Is your back? У тебя проблемы со спиной? Injured, need a miracle. У тебя проблемы со спиной? He goes, how did you know? Ну, откуда ты знаешь? And I said, well, I was drinking coffee in the coffee shop. Я объясняю, я пил кофе. Talking about Marvel comics movies with this guy. С этими недуховными разговаривал про Marvel. And the presence of God came on me. Про фильмы, а потом Божье присутствие пришло. And he told me there'd be a man that needs a healing at the hot dog. И он мне сказал, что человек нуждается в исцелении возле хот-дога. And then he goes, I was just complaining to God. Говорит, а он говорит, я только что роптал на Бога. God, do you even care about me? Бог, ты вообще заботишься обо мне, а? И ты постучался по плечу. You got a back problem? И говоришь, у тебя проблемы со спиной, чего? God gets healed. И он исцелился там. His family gets scared. Его семья была испугана вообще. They're like, who is this guy? Они такие, кто это, что это за человек? They just came out of nowhere. Пришел ниоткуда. I'm just a guy drinking coffee. Откуда, откуда? Я из кафешки пришел. Talking about the Avengers with this comic nerd guy. Просто про Marvel, про фильмы Мстители разговаривали. Дух сошел на меня. But the presence of God came on. Божье присутствие сошло на меня. Because I've made a relationship with God. Потому что для меня общение с Богом. Where it's not just about a secret place at my house. Не ограничено одним молитвенным часом по утрам. Or even in the closet. Или где-то еще там в тайной комнате. Or even in the car. Или в машине, скажем даже. But now all of a sudden. Когда Бог начинает со мной говорить, это может быть в любое время, в любом месте. Потому что я с Ним не отделен больше никогда. Есть у людей отдельно мирская жизнь и сверхъестественная жизнь. Но ключ в том, чтобы не относиться к фамильярному, к Иисусу. Беззаботно, равнодушно. Если бы мы смогли бы развить это чувство, ощущение. okay, that's easy for you to say. Ты, наверное, скажешь, ну, Джереми, тебе это легко говорить. But how do I develop that? Ну, а мне-то как это развить? Well, listen, if you want to develop the presence of God in your life, я отвечу тебе, если ты хочешь также развить Божье присутствие, you've силу, got to learn to be sensitive to God. Научись вот ощущать Бога. And I've seen it. Духовно. I've seen someone, я видел, знаете, людей, that's so stoic, которые были бы настолько умными, they don't manifest ever. А спокойными. Where you see some people, знаете, когда они наблюдали ненормальных, трясущих, they're the one in the line, when they lay hands, they're like this. Они такие, знаете, спокойно смотрели там. Упрямые так смотрели. And I've seen, я также видел, как, where the Holy Spirit, как Дух Святой begins to develop something in them, начинал в них работать настолько, that becomes powerful on their life. Что после этого они стали совсем другими. And later you see them, они начали двигаться в силе. You're not even the same person. Я даже удивлялся, что это совсем другой человек. What happened to this guy? Что с ним произошло? Вот этот упрямец, вот такой. They're now led of the Spirit. Они отпустили все. So, do you want to know how? Позволили духу действовать. Do you want to know how to develop this? Ты хочешь знать, как это жить в этом? Here's how you develop it. Вот как. Radical obedience. Радикальное послушание. Be obedient to what he tells you. Будь послушным тому, что он говорит тебе. How many know the big victories come from the small things? Самая большая победа начинается с маленькой. See, when God tells you to do something that seems meaningless, когда Бог тебе говорит сделать что-то, что маленькое в твоих глазах, it's actually a test. Это на самом деле испытание для тебя. To see if you'll be sensitive. Будешь ли ты вот прислушаешься ли ты к нему? To little things. В маленьком. He might tell you, go pick up that trash. Он может сказать тебе, выкинь этот мусор, отнеси мусор. He might tell you to scrape gum off the ground. Он даже скажет отодрать от пола грязь. I know Pastor Andre so well that I know, but when he first got saved, he was scraping gum off the ground. Я знаю, что пастор Андрей до своего спасения to serve the community. Вылизывал полы, чтобы because God told him to служил. Do. Потому что Бог сказал ему. I mean, no, most people go, that's crazy. А многие люди скажут, я на это не согласен. He's out of control. Это я бы не хотел бы это. But now guess what? Знаете что? He's serving the body of Christ worldwide. А теперь этот человек служит телу Христову по всему миру. Because God found someone that would do what he said. Бог увидел кого-то, кто отдирал, when no one was looking, пока никто этого даже не видел, он and это even делал. Something that seemed odd. Никто это даже не видел. See, God will test people. Бог проверяет людей. Hey, stop and love that person right there. Stop and pray for that person right there. Бог скажет тебе, остановись и помолись за этого человека. Or he'll say, buy that person's coffee. Или купи этому человеку кофе. Buy that person's food. И купи тому человеку пищу. But I don't even know them. Так я же его даже не знаю. Who cares? Так вопрос не в этом, чтобы ты его знал бы. And you start being sensitive to these просто little things. Сделай то, что тебе было сказано. And then before you know it, God starts showing up all и the time. Ты однажды очень заметишь, как Бог будет проявляться через тебя. Because he finds someone that he can hang out to. Потому что он нашел послушного, that'll listen to him. Того, кто просто повинуется ему. And before you know it, и совсем неожиданно для себя, your little obedience becomes a greater obedience. Ты обнаружишь, что твое маленькое послушание приведет к большому послушанию. And now all of a sudden you have a great anointing from God. И вдруг у тебя уже большое помазание на сцене. You know, when I first started healing ministry, когда я вот только начал служение исцеления, I mean, I just prayed for everything and anything that moved. Я молился за все, что двигалось. It didn't even matter what it was. Мне было все равно, что, кто you know или что это. It would be like, my pinky. Знаете, мой мизинец, там кто-то жалуется. Шакабабака. Я сразу хватал мизинец на языках. I'd line everybody that needs a miracle come. Все, кому что-то нужно, выходите вперед. And I would lay hands я on молился за каждого. And I didn't even care if there was only 3 of 80 that got healed. Было ли там 3 или 80 получили исцеление, мне все равно. I would make such a big deal of the 3 that got healed. Когда я исцелялось только трое, я также радовался. Everybody forgot about the others that didn't. Я даже забывал про тех 80, которые не исцелились. What was I doing? Почему? I was honoring what God was doing in a room. Почитал, что Бог только что сделал. Versus being distracted by what did not happen. И не позволял от того, что вот не произошло, не позволял это взять вверх. You know what started happening? И что было дальше? Now all of a sudden I lay hands on everybody. Дальше было вот что. Я потом возлагал уже на остальных руки. And if there were 10 people, если это было 10 человек, instead of 3, 6 got healed. то 10 потом было исцеленных. And then I would honor that. Я почитал это также. And I would say, God has healed 60%. И я говорю, что вот Бог уже 60% зала исцелил. The next time I did it. В следующий раз я снова почитал. 9 out of 10 got healed. Я заметил, что 9 из 10 исцелилось. And you know what's funny is I didn't even know I was operating in the principle of honor. И я в этот момент даже не понимал, что это был принцип почтения. See, the reason why we do testimonies. Теперь я понимаю, вот почему мы сделаем свидетельство на сцене. So we look good. Это не для того, чтобы нас фоткали бы. So he looks good. Это чтобы он был бы прославлен. But also, но также, every time we honor something he does, каждый раз, когда мы чтим то, что Бог совершил только что, he does more. Он делает еще больше. See, some of you need to go, oh my goodness, the Lord saved that son of mine. Знаете, когда мы говорим, Бог спас этого человека. Who is an alcoholic and a drug addict? Он был алкоголиком, наркоманом. And if he did it with him, если Бог это совершил для него, oh, he's gonna do it with my daughter too. То он сделает это и для моей дочери тоже. But see, human, люди могут так отреагировать. Human tendency тогда ведь. Is to be like, thank God you got healed. Но часто люди думают, ну, да. She's a carnal. She's an idiot. She's bound in drugs and going to hell. Да, он того-то исцелил, но моя доченька вообще тупая, идет в ад, вообще ничего не поможет. Watch the way you talk. Стоп, смотри, что ты только что сейчас сказал? Don't agree with the devil. Не надо соглашаться с дьяволом. Agree with God. Соглашайся с Богом. Remember what God said about them. То, что Бог говорит. Some of you have children that have words from when they were little kids. Некоторых вы вот так воспитали, такие слова говорили с детства. About how they were going to serve God. Как, что они должны служить Богу. Listen, don't go. They're going to hell. Не произноси этих слов, что он идет в ад, что-то плохое будет. Tell your friends, pray with me. They're working on their testimony. Когда ты просто зовешь людей молиться с тобой за своих родных, ты производишь это свидетельство. See, when you do that, когда ты так будешь делать, you're not honoring the devil's works, you're honoring God's work. Ты больше уже не чтишь дела сатаны, ты начинаешь чтить дела Божьи. And he can start to move. И тогда Бог начинает действовать. See how we talk, how we think. Вот почему важны наши слова, которые the мы произносим. We live, что мы говорим, как мы живем. It should all be to honor the Lord. Вся наша жизнь должна быть почтением Богу. Jesus could do no miracles in his own home. Ничего, ни одного чуда не совершил у себя на родине, у себя в городе, потому что люди настолько привыкли к нему, были равнодушны. Нам нельзя так делать. Он царь в этом царстве. И если мы это понимаем, все тогда будет меняться. Я вчера проповедовал о Давиде. Давид почитал присутствие Божье. Давид got away with things, умел в жизни that nobody else got away with? Делать то, что другие не умели. How many ever heard of a king in the Bible? Помните царя такого? Named Uzziah. Озия. The Bible talks about Uzziah, the king. Такой царь Озия был. And you know what's interesting is this king, и этот царь, he ruled for 50 plus years. Он более 50 лет старше. Started at 16 years old. Начал в 16-летнем возрасте. And the Bible says, и Библия говорит, that as long as he honored the word of the Lord, что пока он почитал Слово Божье, God caused him to prosper. Бог давал ему процветание. His kingdom flourished. Его царство стало процветать. But in his older age, но в своем преклонном возрасте, he got familiar with the presence of God. Он уже не чтил так Бога, как and раньше. One day he decided to go into the place where the ark of God was at. Однажды он решил зайти туда, где ковчег Божий. Which is only lawful for a priest to go. Это могли делать только священники. And the king tried to do the altar of incense. Попытался, знаете, сделать работу священника так легко, с легкой руки. Which the law said was not allowed. Это нельзя было ему вообще делать. Kings couldn't be in the presence of that ark. Царям не запрещали, царям нельзя было входить в святой святых. The priest was supposed to be there. Только священники могли туда входить. To minister to the Lord one time a year. И только раз в год это можно было. And the Bible says that King Uzziah, а царь Озия, was rebuked by the priests. Был, знаете, священник укорил его, запретил ему. And they rebuked him for his familiarity. Они обличили его, что нельзя так делать. And then the weirdest thing happened. А он такой. Leprosy broke out, знаете, on his forehead. В этот момент проказа появилась у него на лбу. And he was banished from the kingdom forever. И ему стало стыдно, и он ушел из царствования. How many of you know leprosy? Знаете, проказа. Is a nerve-ending damage. Это повреждение нервов. It's where people actually lose the sense of touch. Люди перестают ощущать боль, прикосновение. The sense of feeling. У них уходят ощущения. And sometimes fingers will осязание. Fall off, a nose will потом fall off, пальцы an отваливаются, уши, нос отваливается. See, this is what happens. Вот что происходит. When we treat the holy things of God. Когда ты легкомысленно относишься к святому, когда ты равнодушно относишься к святому, ты перестаешь ощущать святое. Уши отвалятся у тебя. Распознавание, нюх твой, духовный, перестанет функционировать. Твоя способность касаться людей уйдет. Все это отпадает у людей. Бог не призвал нас к этому. Смотрите, это так поступил Озия, но с Давидом другая история. Давид почитал Божье присутствие. Он любил Божье присутствие. Больше, чем публичные выступления. Он любил Божье присутствие. Больше, чем чего-либо еще. How many know David came dancing in the city? And an ephod. Он танцевал там в городе. That was the wear that a priest should wear. The clothing a priest should wear. На нем был этот хитон священнический. I mean, he's basically doing almost the same thing as Uzziah. Ну, смотрите, фактически это очень напоминает ситуацию с Озией. And he's with the ark. He's there. Тоже ковчег, тоже хитон. And God allowed him to put the ark in his backyard. Но ему Бог почему-то позволил поместить ковчег туда. And the presence of God was the tabernacle of David now. И потом уже ковчег был в скине у Давида. Why did God resist one king, give him leprosy? Почему одному Бог дал проказу? And another king, he allowed him to enter into things that weren't allowable. Другому позволил делать невероятные вещи. Because I want you to understand there's benefits to friendship with God. Потому что дружба. Вот. You know, Jesus' disciples? Иисус и ученики. They were eating the grains of corn. Кушали, колосьев срывали. And the Pharisees came. Фарисеи пришли. And they said, Jesus, Иисус, John's disciples fast and запрети, pray. Запрети ученикам это делать. Why don't your disciples? They're eating the grain. Почему вы кушаете то, что нельзя кушать в субботу? You know what Jesus says? А Иисус говорит, don't you remember David? Вы что, не помните Давида? When God allowed him to eat the showbread that only the priest should eat. Бог дал ему кушать хлеба, который могли только священники кушать. He said, so you know, так что вот так вот. My disciples will fast. Мои ученики будут и поститься в свое время. But no one fasts when the bridegroom is with them. Но пока жених с ними, не нужно поститься. See, there are things that God allows in people's lives. Есть вещи, которые Бог позволяет. That are specially reserved for the few. Знаете, есть вещи, которые только для некоторых у But Бога those есть. Things are accessed through honor of His presence. Но к этим вещам есть доступ только через почтение и дружбу. Come on, who wants to access the precious? Через близость, если вы хотите иметь это в своей жизни. Who wants to access the stuff? Хотите вы иметь доступ к этим вещам? That we read stories about, that we talk about, that we believe for. То, что мы слышим, истории, свидетельства, хотели бы иметь то же самое. See, to the level of your honor, это зависит от уровня вашего почтения will be Бога. To the level of how much God entrusts you with. Это зависит от того, насколько потом Бог вам доверит все это. Listen, I don't believe David, я не думаю, что Давид would have ruled over all of Israel, смог бы править над всем Израилем, если бы он не почтил помазание, которое было на Сауле. How many know that when God delivered Saul into a cave with David and his mighty men? Когда Давид оказался в пещере с своими людьми, и там был Саул. The Bible says Saul was hunting David. Саул же гонялся за Давидом. He wanted to kill him. Хотел убить Давида. And David was in a cave. И Давид прятался в пещере. And Saul came into the cave, laid down. Саул зашел в пещеру. Went to sleep. Там прилег. If there was ever an easy victory, it was right there. Если и была когда-либо самая легкая победа, то это вот тот самый момент. And the men of David, и люди Давида, they said to David, сказали Давиду, look, God has given you Saul. Смотри, Бог дал тебе Саула. And now God will fulfill His prophetic word. И как раз сейчас Бог и исполнит свое пророческое слово. So David goes. Давид подходит. And he's thinking about killing him. Так легко было убить. And then he gets convicted. И потом внутри стало не по себе. Who am I to kill a man anointed of the Lord? Кто я такой, чтобы убивать помазанника? Отрывает что-то от края одежды его. Puts it in his pocket, walks away. В карман положил, ушел. The king wakes up from his nap. Царь просыпается. He goes out. Выходит. And David follows him. И Давид идет за ним. And David basically surrenders. Фактически Давид отдал себя в его руки. в руки Саула. Saul, you, here's the hem of your garment. Смотри, Саул, я мог бы тебя убить. Вот край одежды. But he said, but who am I to touch the Lord's anointed? Но кто я такой, чтобы прикасаться к помазаннику Божьему? Something broke in Saul that day. В тот момент в Сауле что-то сокрушилось. And see, it was that moment. С того момента Саул. That I believe had to happen. Я думаю, что с того момента. In order for David to rule over the entire kingdom. Это был ключ к тому, что Давид теперь достоин правления над всей страной. Because if you get a promotion, потому что если тебя будут повышать, by dishonoring people, если ты будешь повышаться за счет it'll never last. Унижения других людей, it'll ты потеряешь apart. То, что тебе дадут. See, but David, дадут. Because he honored the old move of God. А Давид почтил, знаете, предыдущее движение Божье. God ushered him in to be the new move of God. Поэтому Бог привел его в новое движение Божье. See, I believe we're in this place in this hour. Я думаю, что мы находимся сейчас в этом месте. Where we've got to be diligent. Когда нам нужно с трепетом. To honor the Lord. С почестью относиться. To honor His leaders. К его лидерам, к Божьим помазанникам. To honor people that carry the anointing of God. Тем, кто нес до нас помазание. Now we don't exalt people above God. Ну, конечно же, мы не превозносим людей выше Бога. It's not about hero worship. Это не про поклонение героям. But it's about understanding God. Но это про то, chooses vessels. Что Бог избирает сосуды. And He wants to choose you. И хочет и тебя тоже избрать. Is there anybody this morning that wants to be chosen by God? Вы хотели бы быть этим избранным Божьим? See, and the devil will tempt you sometimes. А дьявол иногда будет вас искушать вот чем. To dishonor. Чтобы вы перестали почитать. See, if the devil can get you in dishonor, если ты перестанешь почитать, he can release John 10:10 on you. Тогда она в твою жизнь придет, Иоанна 10:10. You want to know what John 10:10 says? Помните Иоанна 10:10? Here's what it says. Сказано так. It says the thief comes to steal, kill and destroy. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. But Jesus came that we might have life and life abundantly. Но Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь с избытком. See, but the devil's agenda is to steal, kill and destroy. Сатаны украсть, убить, погубить. What's he trying to steal? Что он хочет украсть? The supernatural. Сверхъестественное. The anointing of God. Помазание Божье. Your inheritance as sons and daughters. Твое наследие. What's he trying to destroy? Что он пытается разрушить? He's trying to destroy God's kingdom. Он хочет разрушить царство Божье. At all costs. Любою ценою. He's trying to destroy people. Хочет разрушить жизни людей. With sickness and disease. Болезнями, with немощами, torment and pain. Мучениями. And what's he trying to kill? А что же он пытается убить? He's trying to take people out before they know the truth and live forever with Jesus. Убить людей, чтобы они не узнали бы истину до того, как умрут. What if I told you that if you honor the Lord? Но если ты будешь почитать Бога. And you honor his presence. Его присутствие. Then life and life abundant will be yours. Тогда жизнь с избытком станет частью тебя. And the devil can't steal from you. И дьявол не украдет. He can't kill. Не упогубит. He can't destroy. И не убьет ничего. But it'll reverse and you'll start to steal and kill and destroy his kingdom. Убивать и разрушать и губить его царство. And you'll give God back what's rightfully his. И возвращать Богу то, что сатана украл. Remember what we did at the beginning? Помните, в начале мы it was very simple. Сделали что-то очень простое. I said, put your hands out. Я сказал, поднимите руки. You want to know why I did that? Знаете, для чего я это попросил? Because God told me about 15 years ago. Потому что Бог 15 лет назад мне сказал. He said, in any meeting that you do, на любом служении, где ты будешь служить, if you can get the people to acknowledge me, если ты сможешь убедить людей почитать меня, and if you can get признать the people, меня, to honor my presence. Если люди сумеют почитать мое присутствие, and if they'll open their hearts to me, если они откроют свои сердца передо мною, I'll show up and I'll touch them. Я приду и коснусь. See, the reason why I say, hey, put your hands like this. Почему же я повторял, делайте так вот, руки поместите перед собою. Is that's a posture of receiving. Это позиция принятия. You ever notice the difference between somebody getting a prophetic word? Знаете, когда вот человек получает пророческое слово? They're hungry for God. Он голодный, он стоит вот так. They вот. Gotta have a person behind him because they're. И даже надо кого-то рядом, чтобы не свалил, не грохнулся or, бы от this, пророчества. Or this guy. А другой слушает пророчество вот так вот. Who do you think is gonna see the word of God come? Кто из них двоих увидит слово Божье исполненным? It's not going to be this guy. Точно не второй. It doesn't matter how many words he gets. Хоть там бы ему всю главу прочитают. Just simple teaching on body language. И смотрите, один простой урок языка тела. I'm receiving. Вот, я принимаю. I'm not. Или я не принимаю. Я принимаю. Я не принимаю. I'm receiving. I'm not. Не принимаю. See, we could see this in the church all the time. Мы это видим в церкви постоянно. And sometimes people aren't receiving because they're mad at God. И люди, которые не принимают, это те, которые обижены на Бога. Maybe he didn't do what they wanted. Потому что они давно хотели, чтобы он что-то сделал. Pastor Andre preached on that last night. Андрей вчера пастор говорил об этом. Maybe people are disappointed. Может быть, они разочарованы. Because they haven't seen the things of God come to pass. Они не увидели слово Божье исполненным. It's time to change your heart. Ну что ж, давайте изменим свои сердца. And to get back to the place of honor. Вернем в место почитания. Вернемся туда. Because sometimes, потому что иногда, the word of the Lord will test you. Слово Господне испытает тебя. And a lot of times, the opposite happens before the breakthrough. И прежде чем исполнится слово, все будет с точностью да наоборот происходить. Because God wants you to see if you'll honor Him even above that word. Бог просто хочет узнать, будешь ли ты почитать Его слово превыше всего. See, this morning, и сегодня, утром, I believe there's a sensitivity God wants. Я думаю, что Бог высвобождает эту чувствительность к Нему, осознание Его. Сегодня утром передача такая. Слова Божьего, силы Божьей, видений, пророчеств, энкаунтеров. Бог будет высвобождать свежесть в сердца своего народа. Может быть, вы в онлайне смотрите или здесь находитесь. Если у вас открытое сердце, и вы уважаете Бога, даже на Of your own life, и вы почитаете Бога превыше всего своей жизни, He will do something special. Он будет совершать для вас, He will activate something активировать new. Что-то новое. You will leave this conference и вы уедете с этой конференции with a freshness in God, свежестью Божьей and a plan to sustain it. И вы сможете продолжать двигаться дальше. See, because how many know we're all on fire right now? Потому что сегодня-то мы все, конечно, горим для Господа. But next week, when you're back at work, но слушай, следующая неделя, or you're taking care of the children, когда ты вернешься на работу, or maybe you're at school doing your work, или будешь помогать детям делать домашнее задание. Ты же будешь кричать там где-то на кого-то. Знаете, you better have a secret place with God. Вам вот именно тогда нужно будет иметь тайное место. You better have a time and a devotion and a place where you're meeting сегодня, with Him every day. Сегодня нам нужно развивать эти отношения с Богом. Because otherwise, иначе же, you're gonna go, oh, I gotta wait till next year. Ты потом скажешь, буду ждать теперь следующую конференцию через годик. There's only 300. Осталось-то 361 день. Till Pastor Andre comes back. Прежде чем пастор Андрей вернется. See, but you gotta understand. Поймите же. If you are operating in sonship, если вы понимаете сыновство, daughtership, дочеринство, then you won't wait till next year's conference. Вам не нужно будет ждать целый год. But you better come. Но кстати, говорю, все равно приезжайте. But what I'm saying is, you won't wait. You'll get an encounter tomorrow. Но encounter, свою встречу с Богом, ты можешь иметь и завтра, и послезавтра, the next day. И послепослезавтра. Today. Так что. Today can be the beginning. Сегодня пусть будет началом. Of a brand new relationship. Хорошим началом новых отношений с Богом. Momentum in the spirit. Момент. Momentum in your walk with God. Но, аминь. Момент с Богом твой. Who wants some momentum? Кто хочет этот опыт иметь? Эту точку, момент? Jesus. You know, it's funny, is I had a whole bunch of notes. Знаете, у меня столько записей было там. Oh, yeah, on the keys, please. Да, можно. There we go. There we go. Or the band could come up. Даже все могут выходить. Все ребята. Jesus. Who's getting hungry for Jesus? Вы голодны по Иисусу? See, I know this morning is more practical. Я знаю, сегодня утром это такое более практическое была проповедь. But how many know practical is what activates us? Но знаете, именно практика нас активирует. See, we need to learn to honor the Lord in every way. Нам нужно почитать Бога по-разному. In the giving, в даяниях, in intercession, в ходатайстве, in prayer, в молитве, in a place of sacrifice, в своей жертвенной жизни. See, the most costly worship, и знаете, самое дорогостоящее тебе поклонение, is not just worshiping God when everything is going awesome. Это не тогда, когда все классно сходится в тот день. The most extravagant worship, самое, наверное, экстремальное поклонение, is when you worship God, это когда ты поклоняешься, when everything's going wrong, когда все идет не так в жизни. When you worship God, когда ты поклоняешься, when everything is messed up, когда все пошло не так у тебя. You know, there's a man that I admire, and I know that Pastor Andre and Svetlana admire as well. Есть человек Божий, которого я почитаю, и пастор Андрей и Светлана почитают. And that's Pastor Bill Johnson of Redding, California. Это пастор Билл Джонсон в Реддинге, Калифорния. You know, he just recently had his wife die from cancer. Недавно его супруга умерла от рака. And I was at a meeting. Я был на служении. Where they had the round table. Где был круглый стол. Like a question and answer. Знаете, как опросник там проходил. And someone asked him this question. И кто-то задал ему такой вопрос. They said, Pastor Bill. Пастор Билл. How are you doing with your wife dying from cancer? Как ты справился с этой новостью, когда вот жена умерла от рака? Как дальше? And I'm telling you, what he said shocked everybody. То, что он сказал, шокировало всех. He said, I'm doing all right. Я говорю, у меня все нормально. He said, but I recognize something. Но я просто что-то понял. He goes, I'll never have another chance. Я просто понял, что у меня в жизни больше никогда не будет еще одного шанса. To worship God through this suffering. Поклониться Богу именно в таких же страданиях. When I get to heaven. Когда уже я приду на небо. He said, 'Cause in heaven there'll be no crying, there'll be no pain, there'll be no tears. У меня уже никогда не будет слез, я уже никогда не буду в этой боли находиться. He said, 'I'll never get another opportunity to give this kind of a sacrifice of praise to my God.' Во всей вечности у меня уже больше никогда не будет того дня, когда я могу так же поклониться Богу, как в той боли. And he said, 'I recognize. Я понял, that it's not how I feel. Что дело-то не в моих ощущениях, but it's that I get of a that I get to give a sacrifice of praise to Jesus. Дело в том, смогу ли я принести жертву поклонения Господу. In a way that I've never been able to give. Так, как я никогда не мог делать ни ранее, ни после этого. I don't know about you, but that's amazing. Слушайте, меня это просто коснулось сильно. And that rocked me. Это просто меня кувыркнуло. Because I thought about some of the things I complain about. Потому что я вспомнил в тот момент о вещах, о которых я жаловался Богу. And I thought, man, I got nothing to complain. Я понял, about. Что мне вообще не о чем жаловаться. Now maybe some of you are going through something. Может быть, у вас что-то происходит в жизни. Or maybe you're actually in a good place. А может быть, у вас все классно. But I want you to understand something. Но давайте поймем тогда сегодня вот что. We are on this earth. Мы на этой земле. For one reason and one reason alone. Только по одной причине и для одной цели. Это чтобы познать Бога. And to make him known on the earth. И сделать его известным на земле. See, the heavens of heavens небеса небес belong to the Lord, принадлежат Господу. But the earth he's given а to the землю sons of Он дал сынам человеческим. See, I believe in this place this morning. Я верю, что сегодня на этом месте we're gonna step into the supernatural, мы войдем в сверхъестественное like never before. Как никогда ранее. And if we will honor the presence of the King, если мы почтим царя, его присутствие, if we will honor his word daily, если мы будем почитать его слово каждый день, if we'll pray in the Spirit, будем молиться духом, and even when we don't feel like doing it, we do it anyway. И даже если мы не будем так ощущать, но все равно в дисциплине это делаем. Telling you, you'll step into the greatest anointing. Однажды ты встанешь в мощное помазание, that you've ever experienced in your life. Которого у тебя никогда не было в жизни еще. See, just like David, точно как Давид, God will allow you, Бог позволит тебе, to experience things other people don't experience. Ощущать или переживать то, что у других никогда не было. One thing I know, я знаю, is that the devil can't stop you if God's with you. Что дьявол не остановит тебя, если Бог с тобою. He can resist you, он может противостоять тебе, but he can't stop your purpose. Но не сможет помешать целям Божьим. See, if God's for us, если Бог за нас, then who can be against us? Кто может быть против нас? Remember 5 years ago, 5 лет назад, the devil wanted to take me out. Бог хотел, дьявол хотел меня убить. I was driving home, я ехал домой, from the church, из церкви, at 2 in the morning, 2 часа ночи. And as I was driving, и когда я ехал, a man ran a red light. Человек проскочил на красный свет. And I was going across the intersection. Я проезжал этот участок дороги. A drunk driver, and I looked to the right. Я посмотрел направо. And the car's going probably 50-60 miles an hour. Его машина неслась со скоростью 100 километров в час. And it gets right to my door. I could see the lights я in my видел face. Его свет фар, я видел, что он несется в мою машину. And I yelled, Jesus! Я закричал, Иисус! And when I do, the car goes through me. И когда я это сказал, машина проехала сквозь меня. Swerves, almost hits the guy behind me. Чуть ли не сбила человека за мной. Listen, I should have been dead. Я должен был быть уже мертвым. My car should have been total, машину должно было бы разорвать надвое. But because of the anointing of God, но потому что было помазание Божье. And because of the calling of God, и потому что есть призвание Божье. And because I honor His presence, потому что я почитаю Его присутствие. And I'm living my life to advance His kingdom. И я жизнь посвятил, чтобы распространять Его the царство. The devil couldn't take me out before Поэтому сатана не может меня взять раньше времени. The guy не behind убить me меня saw this thing happen. Человек за мной это все видел. Unexplainable in the natural. Это было необъяснимо никак. But if God is for us, who can Но be against us? Если Бог за нас, то кто против нас? I've had many times Я часто where the enemy tried to do something. Видел, как сатана хотел что-то But сделать. Because of friendship with God, he could not. Но именно из-за моей дружбы с Богом у него не получалось. The Lord would tell me, don't take that flight. Мне Бог говорил, не лети этим самолетом. Don't go on that car. Не езжай с ними в машине. I don't want you to go there today. Go over here. Я не хочу, чтобы ты шел той дорогой. And many times there was a disaster, an attack, a crash. И потом происходили такие трагедии с этими людьми. There were things that happened. Вот это происходило. But because of the secret place. Но потому что есть тайное место. Because I connect with God. Потому что я дружу с Богом. Daily. Каждый день. He can tell me. Он может мне сказать. Don't go there. Don't go here. Иди туда, иди сюда. Don't do this. Не делай то. I remember I was going to do a South Africa tour. Однажды я должен был полететь в Африку. But I had a dream. Но у меня приснился сон. That I had an umbrella. Что у меня зонтик? That was weak. Который был слабый зонтик. And a massive storm came. А шторм был настолько сильный. And I was trying to cover me and Miranda with an umbrella. Что я пытался этим зонтиком меня и Миранду накрыть. But the wind came so fast. Но этот торнадо, этот ветер. And the rain came so hard. Был настолько сильным. That it blew the top of the umbrella off. Что вывихнул этот зонтик. And Miranda was miserable. И Миранда там замерзала. I woke up from the dream. И я, конечно, проснулся. And I canceled the South Africa tour. И сразу же отменил. Because I knew the umbrella. Я знал, что зонтик meant that our covering was no good. Это говорило о том, что наше покрытие слабенькое. You know what's interesting? Вот. I canceled this tour. Знаете, когда я отменил свой тур по Африке. And we found out right after that the leader was in adultery. И сразу после этого мы узнали, что лидер, который для нас это все организовал, он находился в And if we would have went to South Africa, и если бы мы поехали бы в Африку, because of that man's sin, то из-за этого прелюбодея, and that man's dishonor to the presence of God, и из-за человека, который для нас все это организовал, живущего в грехе, I believe there would have been massive warfare. Я думаю, была бы такая страшная война там с колдунами. And our ministry would have been marked in South Africa as a bad ministry because of his life. Может быть, наше служение в Африке было бы опозорено после этого. So we canceled. Мы отменили все. And we went in another season with another ministry. И уже в другой раз мы с другими служителями договорились. And God broke out massively in revival. И вот тогда-то уже было пробуждение у нас. Signs and wonders. Чудеса и знамения. We preached in all the biggest churches. Мы проповедовали в самых больших церквях. Many miracles. Много-много чудес. See, but what happened? И что было дальше? Is that in the secret place? Знаете, когда мы в тайном месте. God can reveal to you what's happening. Тогда Бог тебе будет показывать следующий шаг. Behind the scenes. Что происходит за Maybe in your business. Что будет происходить в той Maybe в том in the ministry. Что за ширмой происходит? Maybe in family. В семье, в церкви. Listen, I know some of you moms. Некоторые из вас, вы мамы. God gives you supernatural insight on your kids. Бог дал вам сверхъестественное проникновение ситуации в семье. I had a mom that was on fire. У меня мама для Бога горит. She knew when we were drinking and acting a fool. Она знала, когда я выпивал, гулял где-то, она это знала. And she would bind it up. И она связывала всякого демона без. And I would be like, I would go home and she'd be like, I know what you're doing. Я когда приходил домой, она говорит, я знаю, где ты был. I'd be like, I knew, she knew. Я тоже знаю, что ты знаешь, где я был. See, God wants to activate. Вот насколько Бог желает тебя активировать. A realm of discernment. Чтобы ты распознавал бы духов. He wants to activate the supernatural. Чтобы ты ходил бы в активации сверхъестественного. So that you know what to sing, when to sing it. Когда петь, что петь. So you know what to play when it's time to play something. Когда надо выходить на сцену, чтобы играть что-то. So you know what to preach when it's time to preach. Когда выходить для проповеди. So you know who to work with when it's time to make a deal in business. Когда с кем заключать договор, с кем не заключать. Come on, help me know we should be the head and not the tail. Мы же призваны быть главою, а не хвостом. We should be above and not beneath. Наверху, а не внизу. God wants to set his people high on the mountain. Бог будет поднимать свой народ высоко на гору. He wants to open the heavens over their lives. Откроет небеса над нами. He's just looking for something. Но ищет он. He's looking for us. Ищет он. To get get rid of familiarity. Когда мы оставим фамильярность. Don't be like King Uzziah. Не будьте как царь Осия. And become familiar with God and your mindset. Который настолько стал фамильярным. He got leprosy in the brain. Что получил аж проказу на лоб. Because he was familiar with the presence. Потому что он был не почитал Божье присутствие. He tried to do something he wasn't called to do. Делал легкомысленно то, что нельзя было вообще делать. And he got in the wrong lane. Поэтому он пошел не туда. See, that's the other thing. Это еще одна история. If you develop a secret place with God, если ты будешь развивать свои отношения с Богом, тайну комнату, Он покажет тебе твое призвание, что тебе надо делать. Тебе не надо будет делать чью-то работу, ходить чужое призвание. Ты будешь делать свое. Вы получили слово для себя сегодня? Come on, I want you to stand to your feet. Давайте встанем. Come on, I want you to stand to your feet right now. His goodness, его благость, outweighs the attacks of the devil. Уведет сторону сатану. His goodness, его благость, outweighs any storm the enemy can come with. Остановит любой шторм врага в твоей жизни. See, the goodness of God, благость Божья, is our portion. Это часть нашей жизни. And that goodness can look like many things. Это будет выглядеть уникально. It can look like healing. Это может выглядеть в виде исцеления людей. It can look like blessing. Это может выглядеть в виде благословения. It can look like deliverance. Или служение, освобождение. It could look like peace, joy, righteousness. Праведность, мир, радость. It could be protection. Это будет защита. It could be a number of things. Это что угодно может быть. But I believe God wants to put His anointing on us. Но я думаю, что Бог желает сейчас помазать сегодня нас. Come on, this is a kingdom DNA conference. Это конференция ДНК царства. And if we're willing to honor the presence of our God, и если мы будем почитать Божье царство, Божье God will release things присутствие, то Бог будет высвобождать эти вещи. So if you want that, I want you to come to the front. Так что выходите вперед, если вы хотите это обрести. Выходите вперед. Come on, His presence is enough. Его присутствие достаточно. For everything that we need. Для всего, что нам нужно в жизни. Come on, push forward, you guys. Подходите ближе. Силу на этом месте. просить Его о большем. Come on, don't be familiar. Не будь равнодушным и фамильярным. Be desperate. Будь отчаянным. Come on, I want you to let your cry out. Взывай к Нему, как ты можешь. Put your passion on display for God. Пусть твоя страсть будет проявляться к Богу. See, I break off. Я прорвался. Anything where the religious spirit от всякого религиозного духа has tried to tell you, you have to be quiet. Может быть, тебе кто-то заговорил замолчать. We break passivity off. Нужно сбросить всякую пассивность. We break off every limitation. Мы прямо сейчас отвергаем всякую пассивность, лимиты. And Lord, I pray right now, прямо сейчас, Господь, мы молим, that you would fill your people, чтобы ты наполнил свой народ, with boldness, наполнил людей своей смелостью, страстью по тебе, Господь. Это жажда видеть тебя. Let the zeal of the Lord of hosts come. Пусть придет жажда по тебе, Господь. Let the anointing of fire come. Помазание огня пусть придет. Let the glory of God come. Пусть слава Божья придет. Oh, come on, lift your voice to the one. Мы взываем к тебе, Господь. Who sits on the throne. Тому, кто сидит на троне. He's worthy of praise. Он достоин хвалы. He's worthy of honor. Он достоин чести. He's worthy of glory. Он достоин славы. Oh, come on, go after him. Слава тебе, Господь. Этим утром. And Lord, we repent of any familiarity, мы каемся в том, что были фамильярными, any place, равнодушными, where we've allowed the offense of the devil, где мы позволяли обижаться, to stop us from our pursuit of your presence, и позволили сатане остановить нас, any place where we've given ear to distraction, где мы были непослушны тебе, any place where we've allowed our hearts to grow hard, где мы остыли. Lord, today we repent, God. Господь, сегодня мы каемся. Of unbelief, в неверии. Of fear, страха. Even the fear of man. Страх человеческий. And Lord, we thank you. Господь, мы благодарны тебе. That there's a fresh outpouring in Germany. Что такое обновление, такая. There's a fresh outpouring in this place. Такое свежее излияние в Германии на этом месте. Lord, we thank you. Спасибо тебе, Господь. We're not defined. Мы сейчас. By our mistakes. Мы не определяемся с нашими ошибками. We're not defined by our shortcomings. Мы не те, кто согрешают, падают. We're defined by the glory of the Lord. Мы определяемся славой Божьей, которая на нас. We're defined by the love of the Father. Мы те, кто возлюблены Отцом. Oh, and I see him coming right now. И он здесь среди нас. And releasing an increase of the kingdom of God DNA. ДНК царства распространяется дальше. An increase of his love. Умножение его любви. An increase of sensitivity. Ощущение, умножение ощущений его присутствия. Remember, I preached and I said God wants to make us sensitive. Как я сказал, что Бог желает, чтобы мы были чувствительны к Нему. I see right now God opening the heavens over every person. Сейчас Бог над каждым из нас открывает небеса. Those that are watching online and those in this place. Те, кто в онлайне, и те, кто на этом месте. Oh, where there's been a closed heaven. Хотя он были угодно небеса закрыты. God says he's opening the heavens. Вы так думали, но Бог говорит, открыты небеса над тобою. Oh, I see the angels going up. Ангелы восходят. And the angels coming down. И ангелы нисходят. Oh, some of you are so on fire for God. Настолько горите для Бога. And the Lord says he's releasing more fire. И Бог говорит, я еще больше дам. He's releasing more power. Он еще больше даст силы. He's releasing fresh assignments of God. Даст помазание. He's releasing the manifest presence больше of the Lord. Больше проявленного Божьего присутствия. He's releasing fresh glory. Больше славы. He's releasing fresh gifts of the Spirit. Он высвобождает дары Святого Духа. The gift of faith. Вера. The gift of healing. Дар исцеления. The gift of prophecy. Дар пророчества. Words of knowledge. Слово знания. Words of wisdom. Слово мудрости. All the discerning of spirits. Распознавание Духа. Tongues and interpretation of tongues. знание языков. The gift of prophecy. Дар пророчества. He's releasing gifts all over this room. Он высвобождает все эти дары на этом месте. He's activating hearts. Он активирует сердца. To know him more. По знанию Бога. Come on, put your hands up and receive. Поднимайте руки и принимайте. Put your hands up and receive. Поднимайте руки и принимайте. Receive the glory of the King. Принимайте славу царя. Receive the anointing of His Spirit. Помазание Его духа. Oh, there's no one in this place. Никто на этом месте. That He won't pour Himself out upon. Не сможет уйти. There's no one in this room. Никто в этом месте. That He will not fill. Не уйдет пустым. With His presence right now. Его присутствие здесь. Come on, close your eyes. Закрывай свои глаза. Just look to Jesus this morning. Смотри на Иисуса. Oh, Jesus, we honor you. Иисус, мы чтим тебя. We honor your presence, God. Мы почитаем твое присутствие. We honor the kingdom of God. Мы почитаем тебя, and царя. We say, let us have your kingdom. И мы хотим жить в твоем царстве. On earth. Хотим, чтобы это было на земле. As it is in heaven. Как оно на небе. Come on. Да, Иисус. He's going to take you into encounters. Он поведет вас дальше, в encounters. He's going to take you deeper right now. Он поведет вас глубже сейчас. Oh, I see the Spirit of the Lord taking people into encounters. Божий дух берет некоторых в encounters. He's going to speak. Он говорит вам. He's going to show you things. Он будет показывать вам больше. He's going to overwhelm people with His presence. Он будет наполнять вас больше. Because you're honoring Him. Потому что вы почитаете Его. Come on, receive it now. Принимайте сейчас. Come on, Ben, go for it. Просто продолжайте.